17. Я проснулся как от пощечины. Меня тошнило, все тело зудело, как будто под кожу муравьи заползли. Наркотик постепенно выветривался из организма, а вместо него наваливалась паника. Вдвое сильнее прежней. Я точно заболел, вспотел, температурил. Тут уж никаких сомнений. Я доковылял до ванной, где меня вырвало. Не по-наркомански весело, а с обычным отвращением. Потом вернулся в комнату, посмотрел на свои запаянные в пластик костюмы, шарф, которые валялись у изножья кровати, и, дрожа, подумал, да чего же мне повезло. Все закончилось хорошо. Закончилось ли? Но ведь могло выйти и по-другому. Кое-как я вытащил из пластика шарф и костюм. Пол подо мной дремотно, корабельно раскачивался. Поэтому, чтобы удержаться на ногах, я ухватился за стену. Нацепил очки, сел на кровать, чтобы рассмотреть одежду при свете. Ткань казалась застиранной, а так все нормально. С другой стороны, как знать, ткань слишком темная. Я то видел пятна, то не видел. Глаза до сих пор не пришли в норму. Может, это все ловушка? Может, если я сейчас спущусь вниз, то наткнусь на копов, которые там меня караулят? Нет, нет, я прогнал эту мысль. Чушь какая. Не станут же мне возвращать одежду с подозрительными пятнами. Конечно же, вряд ли бы мне ее тогда вернули сухой и отглаженной. Я до сих пор одной ногой был не здесь, сам не свой. Каким-то образом мой бред про яхту просочился в реальность, заразил весь номер. Так что вроде как сидел в комнате и в то же время в каюте, у встроенных шкафчиков, над кроватью, под потолком, аккуратные, утопленные в дерево латунные ручки, начищенные до блеска, как во флоте. И дерево тут корабельное. Раскачивается палуба, за окнами плещет вода, черная вода в каналах. В горячке я снялся с якоря, дрейфую. За окнами густой туман, ни ветерка. Сквозь дробную, хворую, пепельную неподвижность просвечивают фонари, размякшие, размытые до одной дымки. Чешусь, чешусь, кожа горит, тошнота, голова раскалывается. Чем качественнее дурь, тем жестче потом мучаешься, и физически, и духовно, когда кайф выветривается. Я снова видел, как у Мартина изо лба вылетают сгустки крови. Только теперь все было куда острее. Я видел это чуть ли не изнутри. Каждую пульсацию, каждый брызг. И хуже того, в точке вечной мерзлоты видел, как исчезает картина. Халат в кровавых пятнах, ноги убегающего мальчишки. Затемнение. Катастрофа. Людям, с их зависимостью от законов биологии, пощады тут ждать не стоит. Мы поживем, поволнуемся немного, а потом умираем и гнием в земле, как мусор. Время скоро нас всех изведет. Но извести или потерять бессмертную вещь, переломать связи посильнее временных, значит расцепить что-то на метафизическом уровне, распробовать до жуткого новый вкус отчаяния. Отец сидит за столом для баккара, в охлажденной кондиционером полуночи. Мы многого не видим, во всем есть потайное дно. Удача с ее многоликостью, мрачными капризами. Он читал гороскопы, ждал ретроградного Меркурия, чтобы сорвать большой куш, тянулся за знанием, за границей изведанного. Черный — его счастливый цвет, девятка — счастливое число. «Давай-ка, дружище, сдай-ка еще одну». «Везде есть скрытый смысл. Мы часть большой игры». «Но взглянешь так попристальнее на эту его идею о скрытых смыслах». Отец себя этим, похоже, никогда не утруждал. «И наткнешься на такую черную пустоту, что она навеки сотрет все, что ты когда-либо считал или называл светом».